«Я и говорю правду», – вспылил тот. «Институт был построен при мне и вряд ли за это время так сильно изменился. Смысла в этом не было, ну, если только по мелочам. Но основа-то была у меня». Эльза, которая всплыла после двух с лишним десятилетий забвения, попыталась надавить на Митина, напомнив тому о чувствах, что некогда испытывали. Вот только забыла или не знала, что духи способны различать правду и ложь. Слабы некроманты и сама некромантия как искусство в этом мире. Многих тонкостей не знают. Это я легко укроюсь от призрачных щупальцев локаторов лично или возложу такую защиту на амулеты, вроде тех, что сейчас держат призрака. А местным такое не под силу. В общем, избавившись от части эмоций после смерти, Митин только в эту встречу понял, насколько он был глуп. Вампирша вертела им, как хотела, и даже смерть, которую она попыталась выставить как спонтанную, мол, аффекты все такое, оказалось весьма продуманным поступком. Заказали профа, его же помощник и заказал, сумев договориться с Эльзой и пообещать той золотые горы, и была жестоко обломана призраком. «Я все понял», — хмуро произнес Митин. «Она была насквозь пропитана ложью и коварством, и убивала меня расчетливо и хладнокровно, но чуть не поддался, когда она пообещала, что может вернуть к жизни». Митину нужно было сделать лишь маленький шажок навстречу, рассказать, где находится тайник с секретными планами. И все, как только бумаги окажутся в руках Эльзы, она непременно проведет ритуал и воскресит Митина. «Я чуть не поддался», — вздохнул проф, — «еще чуть-чуть и я рассказал бы все». Вовремя одумался и догадался, что после получения документов я им больше не буду нужен. Им, Эльзе и тем, с кем она сотрудничает. Ну не может же она в одиночку решиться на такую авантюру, сунуться на самую охраняемую точку в стране. Хм, ну это еще не показатель, хмыкнул я, невольно представив себя на месте этой вампирши. Кстати, если ты общался с ней напрямую, то должен был разобрать и ее уровень. Ты знаешь, чуть смущенно отозвался призрак, я не смог этого сделать. На Эльзе стояла какая-то пелена, скрывавшая ее суть, даже трудно было определить, гем или человек с одним из амулетов. Кстати, она после моего отказа появилась примерно через неделю и сказала, что я дурак и зря отказался от шанса вновь стать живым. Но теперь у нее есть все нужное и в моих услугах не нуждается. Стерва. Ага, она самая, согласился я. И еще лгунья, оживить простого человека практически невозможно, если нет связи с кем-то из богов или предвечной. Но, ты так говоришь, словно у тебя такие связи есть или были, проговорил Митин и пристально посмотрел мне в глаза. Не дождавшись ответа, он через пару секунд недовольно буркнул. И что там за такое «но»? Но есть шанс переселить одну душу в другое тело. Останутся те же ощущения и способности, как и у обычного живого человека. Плюс, если тело создано опытным магом, тьфу, геммом, то у такого кадавра появятся большие физические способности. И в чем минусы, если ты говоришь, что такое создание обладает всем тем, что присуще человеку, с любопытством проговорил Митин. Для начала все разбирающиеся маги будут в курсе, что перед ним конструкт с живой душой, но не сам человек, а это означает, что в любой момент хозяин кадавра может отдать приказ любой, и ослушаться такое создание не способно в принципе. Полная зависимость от создателя, да, именно так, подтвердил я его слова. Полное подчинение прямым приказам и выполнение последних без промедлений, даже если те насквозь криминальные ведут к гибели конструкта. Впрочем, терять магу такого помощника вряд ли захочется, слишком много он вложил при создании. Призрак больше ничего не говорил, лишь сверлил меня взглядом, и в нем не было ни злости, раздражения или скепсиса, лишь задумчивости какая-то надежда. Наконец, он заговорил: «Некромант, а ты такое существо получить можешь? И еще вопрос, для него нужна живая душа или сойдет и призрак вроде меня? Рассчитываешь, проф, вновь потоптать землю обычными ногами, а не призрачными?» Прищурился я. «Ладно, мучить не буду и отвечу. Да, такой призрак, как ты, сохранивший свою личность и память, сгодится для перемещения в подготовленное тело. Хочешь попробовать? А кабалата не пугает, ведь я смогу приказывать тебе что угодно». «Хочу», — признался призрак, — «и пугает вероятность стать марионеткой. Но меня это существование, которое сейчас веду, пугает еще больше. Обрыгло все некромант, я могу подумать и позже дать ответ, есть у меня такая возможность или ты имеешь какие-то виды на меня, как призрака?» «Думай», — ответил я, — «душа твоя мне не нужна. Толку-то от нее, Скорее с твоей Эльзой желал бы потолковать поближе, она хоть что-то знает из последних новостей. Ладно, пока с тобою попрощаюсь на несколько дней. Как встретимся вновь, буду ждать ответа. Желаешь или нет обзавестись новым телом, или так и останешься куковать в этой обсидиановой скорлупе. Перед старшим лейтенантом сидела симпатичная молодая, лишь чуть старше самого опера, той было лет 26 на вид, женщина. Немного портила внешность лицо без косметики, красные заплаканные глаза и обкусанные почти до пленки губы. «Елена Дмитриевна, начните все сначала, чтобы мне было все ясно. Ну, чтобы понять, что, почему, кто», постаравшись, чтобы в его словах было побольше сочувствия, произнес Сашигин. «Я же уже говорила вашим коллегам», тихо проговорила женщина, и опять все то же самое, и заявление написала. «Вот это», милиционер взял лист бумаги, что лежал перед ним на столе и повернул исчерченной неровными строчками стороной к собеседнице. «Да, из этого мало что понятно. Лишь то, что считаете смерть вашего супруга не случайной и просите назначить следствие по этому делу. Но оно и так идет. Идет, так же тихо, но зло», сказала женщина. «Идет, говорите, мой муж был убит, а расследование ведется как по несчастному случаю. А что еще можно подумать, когда на записи с камеры метро видно, как Гридина С, стоя на самом краю платформы, оступается и падает прямо под поезд. Сам, рядом с ним никого не было, спецамулеты не засекли никакой магии, направленной на него, но его убили. Слышите, вы», надрывно произнесла девушка, «убили Сережку», и следом расплакалась, закрыв лицо ладонями. Опер, мысленно чертыхнувшись и пообещав про себя отомстить коллегам за подсунутое как самому молодому дело, налил полстакана холодной воды и поставил тот рядом с Еленой. «Вот выпейте водички и успокойтесь. И начните с самого начала, расскажите, по какой причине вы считаете, что мужа именно убили, а не произошел с ним несчастный случай». Минут через пять, когда часть воды была частично выпита, а другая половина расплескана на пол и стол, девушка смогла более-менее прийти в себя и приступить к рассказу. «Я заметила, что с ним не все в порядке еще за два дня. Он вечером пришел мрачный какой-то, говорил отрывками и сослался на усталость. Спал отдельно на диване, нет, не спал даже. Я несколько раз просыпалась и выходила к нему в комнату и видела, что он лежит с открытыми глазами и смотрит в потолок. Я пробовала разговорить Сережку, узнать, что за проблемы, думала, что проблемы по работе. А они были», вклинился в речь Елены опер. «Не знаю, он еще пару месяцев назад обмолвился, что их команду могут уменьшить, сократить штат, так как он явно раздут, и одного гемма вполне хватит на такое кладбище. А сколько всего геммов в штате? Двое. Сережка и Свиридов Алексей М.М. Павлович, вроде бы. Он сильнее мужа на ступень, у Сережки вторая, а у Свиридова третья. Столкновения между ними были? Нет, наверное», чуть смущенно отозвалась Елена. «Сережка об этом не говорил никогда, да он и не был настолько подавленным, как к смерти готовился, словно чувствовал ее. Он же некромантом был и не раз говорил, что ощущает, когда та рядом пройдет. Однажды мы гуляли, и вдруг Сережка резко встал и стал смотреть куда-то вверх, на окна дома поблизости. Потом вздохнул и сказал что-то вроде: „Еще одного забрало“. Быть может, он потому и был такой странный, что уже знал, сколько ему сталось жить, и чужие угрозы или вмешательства тут ни при чем. Сами же говорите, что некромант, да не может такого быть, не может». И дальше все было по-другому. «Вы меня слушаете, дадите рассказать до конца», вспылила собеседница. Опер только вздохнул, про себя подумав, что уже начинает понимать товарищей, которые избавились от этой заявительницы. Если она им так же расплывчато, перескакивая с одного на другое, объясняла, то можно месть свою слегка смягчить, а то и вовсе отодвинуть на определенный срок. Эдак не каждый способен сидеть и беседовать ни о чем, постоянно ожидая истерику или нервный срыв. «С утра нашего соседа с квартиры напротив забрала скорая с чем-то серьезным. Муж тогда белым стал и решил на работу не ходить, остаться со мною. А потом...» Девушка на пару минут прервалась, сдерживая рвущиеся рыдания и вытирая слезы уже изрядно намокшим платком. Наконец, она продолжила: «Я после обеда задремала, просто ночь была неспокойная, часто просыпалась и так и не смогла отдохнуть. Задремала на какой-то час и проснулась от боли в спине. Попыталась повернуться, но не смогла. Половина тела была как чужая или парализованная. Да еще и боль в позвоночнике нарастала, суставы в руках стало крутить, словно при высокой температуре. Я тогда испугалась, стала Сережку звать. Муж прибежал и когда услышал о симптомах, так весь переменился в лице. Я даже испугалась за него, что сердце прихватило, наверное, из-за этого и смогла стряхнуть с себя недомогание. Все прошло уже через минуту. А Сережка, он как со смертью повстречался, до 5 вечера себе места не находил. Потом собрался, сказал, что на работу нужно заскочить и взять отпуск, и ушел. На кладбище, поинтересовался опер, не знаю, наверное, или в контору на Максимовского, там главный офис стоит их организации, где муж работал. И что дальше? Он вернулся, а когда? Торопливо спросил милиционер, опасаясь получить очередную порцию рыданий. Не то, чтобы он был настолько черствый, но долгая работа в милиции приучила отрешаться от чужих страданий и стараться не позволять им вмешиваться в ход работы. Часа через 2 и опять провел всю ночь на диване и не спал, а утром ушел на работу и больше не вернулся. Девушка уже ушла 10 минут как назад, а Сашигин продолжал сидеть на своем стуле и задумчиво водить взглядом по листу с заявлением. Новое дело, упавшее на его плечи к куче уже имевшимся, могло подкинуть звездочку на погоны, но также существовала вероятность того, что здесь ничего более, как банальная случайность. Этот Сережка мог иметь любовницу на стороне, которая преподнесла своему поклоннику неприятный сюрприз, от новости про беременность, до желания рассказать жене некроманта о их связи. Вот парень и растерялся, не находил себе места. Непонятный приступ Елены вполне объяснялся неудобным местом отдыха. Плохо спала ночью, потом ее сморило днем, где пришлось. Опер не стал интересоваться у вдовы, где ту застали болезненные ощущения, но не сомневался, что задремала женщина или в кресле, или на диване. У милиционера не раз бывало нечто похожее, когда засыпал прямо за столом или на крохотной софе в кабинете и после пробуждения мог охарактеризовать свои впечатления одной фразой: «Мама, роди меня обратно». В пользу этого говорит и быстрое исчезновение всех болезненных признаков после пробуждения. А что муж перепугался, так это лишь говорит о его неугасшей симпатии к супруге. Или его любовница, ведьма какая, и в порыве злости пообещала наложить на соперницу проклятие. Кстати, нужно будет навести справки насчет соседа. Что за болезнь, о ее симптомах и проявлениях, и болел ли он вообще чем-то серьезным. Сразу после разговора с Митиным, после получаса отдыха, я приготовился к очередному ритуалу, сложному, гораздо сложнее всех прочих, что я проводил до этого момента. Все дело было в закрытости этого мира от всего прочего веера, везет же мне на такие места, видать, Артасу пришлось по вкусу то, как я выворачиваюсь из таких ситуаций, и с каждым разом он дает мне похожие задания, но сложнее. Мостик душ, благодаря коему я вырвался с Лироста в туман, не действовал совсем. Мана уходила, ритуал работал, судя по той тяжести, что ощущал я в теле, но результата не давал. А я рассчитывал встретиться с богом хаоса да хоть с его помощником, обалдуем шутом, и внести некую ясность в суть задания. И, чем черт не шутит, получить прибавку к силе. Помнится, за удачно выполненное задание в Лиросте Артас от щедрот своих подкинул мне силушки богатырской. Вдруг и сейчас подхалявит? Тем более, мне есть что сказать по заданию. В общем, вырваться из этого мира хоть на часок-другой мне нужно было, кровь из носа. Свои первые попытки активировать мост душ я делал еще будучи смотрителем. Потом продолжил пытаться проломить барьер уже в новом облике и с новым паспортом. И вот дубль 3. На этот раз я подготовился основательно. 3 недели мои помощники разносили зачарованные обсидиановые сферы по кладбищам, ставили рядом с больницами и моргами, рядом с неблагополучными городскими трущобами, где люди гибли не только от старости и болезней, но и после выпитой бутылки севухи и всаженного дружеской рукой ножа под лопатку. Душ умерших, но не сумевших уйти на покой, у меня набралось под 2 сотни, и этого количества должно хватить, чтобы пробить себе дорожку за пределы земли 1. Тем более, что в этот раз я собирался идти окольными путями. Есть же у меня свой личный мирок, о котором как-то повела мне лекцию предвечная, так почему бы мне им не воспользоваться как неким тамбуром? Правда, я уже успел и тут 2 раза потерпеть фиаско и смог убедиться, что новая земля не желает открывать двери никуда. И если сейчас случится крах, то в общем, новая попытка окажется весьма неприятной для жителей земли 1. Придется устроить незапланированную гибель 2 сотен людей и проскользнуть в мир духов, а через него в туман. Чтобы вернуться обратно, мои помощники повторят опыт, принеся еще кучу жертв. Вот только к этому способу я прибегну лишь в крайнем случае и только тогда, когда мне позарезу потребуется встреча с Артасом или Шутом. Для ритуала выбрал небольшое помещение, ранее служившее в бомбоубежище одним из складов для противогазов. Знал бы, сколько тут валялось сумок с бочонками, хоботами и масками противогазов. Все заплесневевшие, сгнившие и проржавевшие. Пришлось артели мервяков изрядно поработать, пока навели порядок в помещении. Зато теперь тут жить можно, если добавить мебель и провести минимальный ремонт. Но для ритуала вполне годились голые, очищенные от отваливающейся штукатурки стены с потолком и заново залитый бетоном пол, чтобы не проваливаться в трещины и не спотыкаться о наплывы извести. Плюс на таком полу было очень хорошо чертить знаки заклинаний, соблюдая нужные пропорции и расположение. Сейчас я стоял в метровом круге, вокруг которого смесью из жженых костей и жира были начерчены подходящие знаки. Дальше расположились сферы с плененными душами, которые должны послужить мне отмычкой для вскрытия замка Земли-1. Вслух, чтобы не сбиться и поддерживать нужную концентрацию, я принялся бормотать заклинание, то повышая голос, то понижая тот до едва слышимого шепота. От меня к знакам потянулись жгуты манны от рисунков, к сферам. Ощутив магию, душу заволновались и попытались вырваться на свободу, чтобы покинуть этот мир. Я им в этом не мешал, лишь слегка подправляя движение астральных сущностей. Поодиночке такие объекты буквально проделывают микронные отверстия в пологе мира, которые затягиваются тут же следом за ними. Проскользнуть следом за такой душой мало кто может, разве что точно такое же создание. Но вот когда таких душ сотни и все их действия координируются и подправляются магией, то прокол получается совсем не микронный. Мироздание так устроено, что души мертвых уже не принадлежат этому миру и удержать тот их не в силах. На Лиросте было точно так же, просто благодаря выходке архидемона опасная энергия смерти, что душа после гибели тела забирает с собою, оставалась в миру. Сейчас, благодаря плененным душам вокруг меня понемногу истончался защитный полог, открывая дорогу вовне Земли-1. Я очень быстро потерял ощущение связи с окружающим миром, складывалось чувство, словно я медленно падаю в бездну. Со всех сторон окружала непроницаемая тьма, где напрочь отказывались работать все органы чувств. Сейчас я больше никак не мог влиять на ритуал. И если в мои расчеты закралась ошибка, то в лучшем случае меня чуть-чуть пожеванного выбросит обратно в бункер. Падение длилось секунд 10. Вот я внезапно ощущаю, как застываю на месте, затем тьма замерцала, словно где-то вдалеко и одновременно со всех сторон включили прожектора. И миг спустя я понимаю, что стою на слегка неровной брусчатке в центре небольшой площади. Отсюда тянуло чувством покоя, умиротворения, как если бы я вернулся в любимый дом после долгого отсутствия. Впрочем, так оно и было. Я был дома, мой собственный мир, населенный душами мертвых друзей, соратников или просто случайно встретившихся на пути и каким-либо образом прицепившихся ко мне и моему делу попутчикам. Я знал, что в ближайших домах они сейчас сидят и ждут моего приказа какого. Да я и сам не знал, что позволял мне личный мирок, спрятаться от опасности, переждать некоторое время, отдохнуть. И, пожалуй, пока это все, в чем был уверен, с момента моей последней встречи город изменился. Он стал больше, дома подросли в этажах, улицы пополнили. Появились башни в городских стенах, которые отмечали выходы из города. Я четко видел четверо таких ворот, в туман, в Лирост, обратно на землю один и на ее двойник, откуда меня выдернул Артас. Невольно меня потянуло к ним, к этим воротам. Захотелось очутиться в своей квартире, позвонить друзьям, подружкам, Саньку тому же. Я поймал себя на том, что шагаю в сторону этих ворот и резко остановился. БРР, вот же накатило, пробормотал я и несколько раз тряхнул головою. Да, хорош бы я был оказавшись дома, где сейчас мой двойник обитает. Соседи охренели, Шут с Артасом кипятком обсе бы. Да уж, последние запросто обвинили бы в нарушении соглашения и приняли бы некие штрафные санкции против меня. А с этими двум богами связываться на данный момент не числилось в моих планах. Вот поговорить, это необходимо. Так что, добро пожаловать в туман. Толстая кованая решетка, преграждавшая путь, при моем приближении неторопливо поднялась вверх, спрятавшись где-то в башне. Секунду помедлив, я шагнул вперед, в густую непроницаемую пелену тумана, и через мгновение очутился в новом мир, конечной точке моего путешествия. При переходе разительно изменился мой облик, исчезли джинсы, кроссовки с футболкой и легкой ветровкой, в бункере было весьма сыро и прохладно, зато обзавелся плотным плащом с глубоким капюшоном и сандалиями из плетеных кожаных ремешков. Трость превратилась в посох, да и сам я был не некромантом-человеком, а личем. «Вот это апгрейд», — прохрипел я, поднеся к глазам левую ладонь и несколько раз сжав в кулак костяшки пальцев, обтянутых пергаментно-подобной кожей. К счастью, изменения коснулись лишь тела, сохранив разум прежним, оставив мое «я», а не превратив в безумного и кровожадного монстра. Что ж, так даже проще, в плане живучести моя вторая ипостась покрепче будет. Закончив заниматься собою, я переел взгляд на местность. Где-то поблизости должен быть водопад с колодцем, ранее меня всегда к нему выбрасывало. Но куда там, лишь древние развалины окружали меня. Не было ни намека на прежнюю локацию, где обзавелся знакомствами с другими ролевиками и имел беседы то с Артасом, то с его ближайшим помощником Шутом. Вот колодец был, но настолько древний и разрушенный, что сразу становилось ясно, утолить жажду из него и мечтать нечего. Со всех сторон высились гнилыми зубами остатки укрепления и строений, громоздились завалы из каменных блоков, кирпичей, деревянных брусьев, часть из которых носила на себе следа огня. Между этими труднопроходимыми препятствиями велась узкая стежка, и было совсем непонятно, откуда она появилась. Так вышло само собою, когда рушились стены или некто неизвестный сделал себе путь и изредка навещает руины. Дорожка вывела меня на небольшую площадку. Возможно, ранее тут располагалась замковая площадь, где глашатай зачитывал указы, палачи карали преступников, а местный лорд принимал хвалебные оды в свою честь. Кстати, вон там на полутораметровой собранной из каменных плит сцене стоит нечто похожее на трон. Каменный тоже, потому и уцелел. А в нем сидел скелет, голый посеревший костяк без намека на одежду, броню и украшения. Рядом со сценой, или как еще, черт побери, можно обозвать эту штуку, помост, эшафот, лежали еще с полдюжины скелетов, и эти тоже были чистенькие. Или тут нудисты собрались, решив провести некое мероприятие, или убила этих парней магия, уничтожив все, кроме костей. Площадь выглядела получше всего прочего замка. Тут даже строения вокруг нее уцелели, ну, как сказать, уцелели, остались лишь те, что выходили на площадь. Все же остальные части здания обрушились. Но все равно на площади обстановка казалась более приветливая, что ли, не так запустением тянуло. Хе, красивое местечко, так бы прям барбекю тут устроил бы, имей при себе необходимые ингредиенты, типа мяса и компании подходящей, хмыкнул я, но потом вспомнил о парочке хаосниках, любителях ломать кайф в самые неподходящие моменты, поморщился. Заодно и этих двоих подманил бы, а то где мне их сейчас искать? Артас, Шут, кто-нибудь. Но в ответ на мои вопли вышеназванные не появились, зато кто-нибудь явиться не замедлил. Сначала я ощутил слабое дуновение магии, следом возникло ощущение чужого присутствия. Я даже не особо и удивился, когда сидевший на троне костяк зашевелился и довольно неуклюже встал со своего места. Пару секунд он дергался и шатался, словно разминал невидимые мышцы после долгого неподвижного положения, а затем как-то очень быстро, едва уловимо покрылся белыми струйками тумана, которые скрыли за собою каждую косточку. Да, так и тянет спросить, а кто тут на новенького? Схохмил я и шагнул к скелету, справедливо полагая, что от такого гостя, или хозяина, добра стоит ждать в самую последнюю очередь. Я изготовил посох для драки. К одной тварью, даже будь она чем-то сравнимым со скелетом мрака, я справлюсь и без чар, и даже с двумя-тремя. Да сколько вас тут? Следом за троновладельцем поднялись и прочие костяки, которых насчитал с дюжину. Вместе с лордом, 13, чертова дюжина. Цифра достаточно мрачная, если не сказать пугающая. Хаос побери. Первая парочка скелетов разлетелась на куски, стоило мне приложиться по ним посохом. Сломались легко, как свежевыпеченное песочное печенье в руках ребенка. Следом затрещали и брызнули серыми осколками еще три противника. Я даже обрадовался, что больших хлопот мне эта драчка не принесет. Сейчас вот разделаюсь с этими некронедоразумениями и пойду дальше на поиски Артаса. Но когда за моей спиной куски костей стали собираться в одно целое, мысли о столь простом решении проблемы исчезли. Конструктор Лева в действии хуево, пробормотал я тихонько, глядя, как разлетевшиеся во все стороны кости и обломки костей быстро стягиваются нитями тумана в одну кучу, из которой начал расти скелет. Целенький, словно и не бил я тот несколькими секундами ранее посохом, размазывая по земле. Точно такая же ситуация происходила и с остальной разобранной четверкой. Не собираясь заниматься сизифовым трудом, я дал, было, задний ход, намереваясь свалить из этих развалин, но не тут-то было. Из узкого прохода, по которому я недавно прошел, вылетело нечто, да, собственно, это и было, нечто. Неправильный овал с хвостиком, состоящий из густого молочно-белого тумана. Больше всего тварь напоминала ската, размах крыльев в 1,5 метра и в длину около 3. Создание двигалось настолько быстро, что я едва успел увернуться от его броска, да и то совсем избежать нападения не вышло. Извернувшись, спрут смог полоснуть кончиком хвоста мне по бедру. Боли не было, да и раны как таковой тоже. Противник распорол плащ и оставил неглубокую царапину у меня на бедренной кости. Есть все же в скелетообразном состоянии плюсу. В своем живом облике я бы рисковал истечь кровью и потерять подвижность. От следующей атаки я увернулся уже увереннее и даже попытался контратаковать посохом, но спрут просто взлетел повыше, пропуская мое оружие под собою. Я чертыхнулся и подпрыгнул, вытягивая посох как можно выше и почти дотянулся до брюха существа. Мне не хватило считанных сантиметров, чтобы покончить с противником. В тот момент, когда мои ноги оторвались от земли, откуда-то сбоку вылетел скелет и повис на мне с бульдожьим упрямством. И тут же еще один и еще. Через 10 секунд я напоминал варежку, густо улепленную репьями. Было неприятно ощущать их тонкие пальцы на шее, плечах, руках. «Да что вы ко мне прилепились?» Яростно заорал я и стал поочередно отрывать с себя костяки и отбрасывать в сторону. Занявшись столь липкими противниками, я на несколько мгновений упустил из виду спрута и пропустил его очередную атаку. Тот зашел со спины и свалился на голову, метя в темя острием своего хвоста. Голову удалось убрать из-под удара в самые последние моменты туманные, но не ставшие от этого менее убийственным, острие полоснуло по плечу, разрезав плащ и оставив очередную отметину на ключице. И вновь туманная тварь разминулась с посохом, который прошел совсем рядом с ее правым крылом. «Достали», — прохрипел я, ощутив, как волна дикой ярости начинает туманить сознание. «Сейчас озверею». Воспользовавшись секундной передышкой, я схватил посох посередине обеими руками, словно собираясь вонзить тот под ноги. Но вместо этого развел руки в стороны, разрывая посох. В результате получил 2 одинаковых предмета в каждой ладони. Не теряя ни мгновения, я швырнул в ближайшего скелета левый дубликат. И тот еще в воздухе претерпел разительную трансформацию, и в туманный скелет вцепился его дальний родич, костяной дракон. Не тот, конечно, с кем я сражался на кладбище, но по фактуре, один в один, да и силушкой мой ставленник был не обделен. Его противник был разметен за секунду, а дальше костяной ящер набросился на оставшуюся дюжину. «А вот теперь поговорим один на один», — процедил я, посмотрев на спрута, и приглашающий качнул ладонью. Жест вышел машинальным, и только потом до меня дошло, как же я был похож в тот момент на некоего избранного. «Тьфу», — скопировал эпизод один в один, — разве что без стойки в стиле руконагодрыжества обошлось. Без своих помощников спрут оказался легкой добычей. Когда он в своей манере попытался уколоть хвостом в голову и взмыть вверх, я прыгнул следом, вытягивая посох. Наши удары достигли цели одновременно. Но если спрут смог лишь ткнуть жалом мне в грудь, оставив очередную прореху в плаще и царапину на ребрах, то я вонзил острие посоха точно в середину туловища. Миг, и туманное создание без звука втягивается в мое оружие, не оставив после себя ни грана праха. Одновременно с уничтожением своего создания, рассыпались и скелеты. Только ящер остался стоять неподвижной статуей. Развеивать свое создание я не стал, справедливо опасаясь, что из тварей тумана поблизости еще кто-либо мог крутиться. Спрут, которого я не стал убивать, а банально упрятал в посох, намереваясь впоследствии сделать из него отличного охранника и исполнителя, не был настолько сильным. А, значит, рядом мог оказаться и некто помощнее. К счастью, мои опасения оказались беспочвенными, и за час блужданий вокруг развалин никто не стал пробовать меня на зуб, да и вовсе не показался на глаза. Дальше развалин мне уйти не получилось. Сколько бы ни шагал вперед, оставив за спиной развалины замка, минут через 10 они вновь вырастали передо мною. В общем, подводя итоги, попытка пообщаться с Артасом с треском провалилась. Не видя больше смысла терять зазря время и рисковать встречей с новыми, на этот раз, гораздо сильнее, тварями тумана, я развеял ящера и шагнул в свой мирок. В нем я долго не стал задерживаться, сразу же переместившись на землю один. Стоило мне очутиться в знакомом помещении с рядами обсидиановых сфер, как меня скрутила дикая боль. Правая рука отказала и выронила посох, подкосилась левая нога, в результате чего я повалился на пол. Еще и дышать было тяжело. Только когда я увидел алые потеки на полу, шустро превращающиеся в лужицы крови, до меня дошло: ранен. Те царапины, которые оставил на теле лича Спрут в тумане, сейчас превратились в глубокие, до кости раны. И сейчас из этих ран кровь ручьем лилась на пол. Странно, но не подействовало ни одно из заклинаний исцеления, которые я знал. И если я еще промедлю несколько минут, то в лучшем случае здесь появится лич, который сперва возьмет жизни пленных, а потом может и на поверхность выйти поразвл. Мысль о пленниках: я держал поблизости с десяток прихваченных бандитов и бомжей, которых никто не станет искать, воспользовавшись опытом с Лироста, когда наполнял камеры будущими жертвами для ритуалов, помогла. Заклинание «Захват души» сработало идеально, позволив мне выпить чужую жизненную энергию. Один еще и еще один. Четверо жертв умерло, пока мои раны заросли, не оставив и следа на теле. О недавнем происшествии напоминали лишь кровавые следы на полу да измазанная одежда. Зато как удивился Макс, дежуривший поблизости от комнаты, где проводил я свой ритуал, увидев меня в таком виде. «Артур», — выпучил он на меня глаза, когда я вышел в узкий коридорчик, освещавшийся парой метровых ламп дневного света. «Босс, что с вами? Вы ранены или это чужая кровь? Жив и здоров?» «А кровь моя», — коротко произнес я и приказал: «Приберись в помещении, там кровью сильно пол угваздал. Только будь осторожен и ничего не затронь лишнего. И еще, сколько я работал?» «Где-то час с лишним», — неуверенно произнес вампир, все еще находясь под впечатлением от моего облика. «Но не более полутора часов это, босс. Я эти полтора часа вас еле-еле ощущал». «Не странно, а?» «И ребята прибегали, интересовались этим же». «Нормально», — прервал я вопрошающий поток слов своего помощника. «Так нужно было». «Да, Макс, еще будет дело одно». «Какое?» — с готовностью отозвался парень и посмотрел мне в глаза. «Там в камерах четверо покойников образовалось. Убери их. Следующие двое суток после неудачной попытки встретиться с Артасом я потратил на то, чтобы из захваченной твари из тумана создать себе стража. Нечто подобное я рассчитывал сделать из сильных духов потустороннего мира, но только их найти не смог. Вот и решил поэкспериментировать с имевшимся рабом лампы. Вышло достаточно неплохо. Страж, как решил назвать очередную свою поделку, с достаточной легкостью мог справиться с геммами первой-второй ступени. С третьечком, серединка на половинку, все зависело от условий, в которой застал бой мага. Ну, а простых людей страж мог глотать и вовсе не напрягаясь. Разве что у тех амулеты будут хорошие. Вот только сомневаюсь, что в этом мире смог создать подобные волшебные вещи, которые помогут устоять перед порождением тумана. По сути, у меня сейчас было трое созданий, которые выделялись из числа всех прочих, сотворенных мною. Артас, тот, что коврик для блох, а не мой наниматель, страж Спрут и ящер. Три существа, которые повиновались мне, и повторить кое у меня бы не вышло, нужной фактуры больше нет. А жаль, как было бы здорово иметь 3-4 дюжины стражей, столько же ящеров и полсотни котов, из которых вышли бы замечательные диверсанты благодаря своему виду. Самый обычный уличный кот, да с такой мощью я бы город захватил, невзирая на потуги официальной власти. Тут только с помощью армейского корпуса можно рискнуть турнуть такого захватчика, да и то после такого противостояния половина города останется в руинах. Эх, мечты, мечты. Для этого мне придется поселиться в тумане, чтобы набрать нужное количество спрутов. А что делать с ящером и котом, для которых требуется плоть и дух хозяина кладбища? Подобную сущность самостоятельно не создашь, тут нужно время и определенные условия. По своим суммарным качествам они равняются рыцарю смерти, вершине некроинженерии. Рыцарь ничуть не уступает лорду мрака в мощи, но обладает таким полезным качеством, как способность увлечь за собою армию неживых. В таком случае даже самый слабый зомби будет использован с пользой и принесет максимум результата. Но и в одиночку рыцарь способен действовать не менее эффективно. Жаль, что среди этих плюсов закрался и огромный минус, настолько огромный, что я до сих пор сомневаюсь в полезности создания такого, ХМ, слуги. Эту небольшую лекцию я прочитал своим ближайшим помощникам, Максу, Виту с Виком и Яне. Девушка постоянно находилась рядом с моим первым помощником, И когда я брал того на задание, автоматом в группу входила вампиресса. Впрочем, я не сильно был против ее присутствия. Эффектная, прекрасная девушка в компании мужчин играла роль эдакого громоотвода, приковывая чужие взгляды к себе. Спроси после встречи любого из наших случайных попутчиков, что он запомнил, и будет дан ответ в 8 случаях из 10. Очаровательная девчонка со своими друзьями мимо проходила. А кто друзья, что они делали, как выглядели, это останется в стороне. Плюс Яна была весьма умной девушкой, что тоже играло свою роль. А что за минус-то? Недоуменно произнес Макс, после моей речи. Минус в его неподконтрольности. Создав рыцаря смерти, я получу несокрушимого воина, но со своим личным мнением. Пример. Если я вам прикажу сесть на горящую бочку с бензином, то каждый из вас выполнит это без лишних слов и не теряя ни секунды. А вот в случае с рыцарем получу в лучшем случае. А нахря? А то и вовсе покрутит пальцем у виска и продолжит заниматься своим делом. Артур, осторожно произнесла девушка, а если взять такого человека, который не станет так поступать, например, у которого есть родственники, что могут использоваться в качестве давления, не выйдет, отрицательно покачал я головой, стоит только надавить на рыцаря, как он просто взбунтуется, и еще неизвестно, чего мне будет стоить его упокоение, нет, тут поможет только вассальная клятва, по которой он признает меня своим господином добровольно, да и потом все равно останется право критиковать мои приказы и решать, насколько они срочные. Жаль, вздохнул Вик, с таким парнем мы бы подмяли под себя 5-й квартал, а то там местные братки якшаются с оборотнями, а те на равных противостоят нашим химерам и умертвиям. У наших-то мозгов совсем нет, вот и проигрывают блохастым. 5-м кварталом в городе называли небольшой промышленный район, несколько крупных предприятий, выпускающие электронику, холодильные камеры, в том числе и для таких заказчиков вроде морского транспорта и автомобильных рефрижераторов, так называемые шахтные парашюты для лифтов. Помимо этих богатых и преуспевающих предприятий, в районе имелись магазины, ларьки, салоны красоты. И все это было не мое, хотя и хотелось. Держали место несколько крупных авторитетов, опирающихся на крупную общину оборотней. Те за определенную помощь оказывали силовую поддержку бандюкам, впрочем, гемы-метаморфы и сами таковыми являлись, уступая в анархизме и отмороженности только вампирам, моим боевикам. Несмотря на всю силу и неуязвимость, было просто не под силу справиться с ловкими, обладающими огромной регенерацией, оборотнем. Как правильно заметил Вик, у мертвеям не хватало сообразительности или, хотя бы, опытного рассудительного командира. И вот именно за ним, или ними, как выйдет, мы и ехали сейчас. Интернат для инвалидов, пострадавших в ходе военных конфликтов. Тут и Афган оставил после себя сотни увечных, не нашедших себе места и оказавшихся в этом месте, и Нагорный Карабах, и очередной конфликт с Китаем, решившего общипнуть кусочек тайги и получившего по зубам, которого в моем мире не было. И я был уверен, что среди почти 70 калечных людей найдется несколько, кто согласится на мое предложение. Главное, суметь с ними переговорить наедине. А для этого у меня есть кое-что. Охранник у ворот минут 10 промурыжил нас на улице, не пуская на территорию, пока не пришел один из замов директора учреждения и не дал ему грандиозный втык. Он так и волдзуил наши документы, очень качественную липу, выдерживающую проверку магодетекторами, за которую пришлось выложить кругленькую сумму и выполнить одно деликатное поручение. «Прошу прощения, Артур Сергеевич», — с широкой улыбкой произнес мне зам, после того, как распек охранника, «не успели сообщить на пост о вашем визите». «Ничего, Олег Евгеньевич». «Ничего, Олег Евгеньевич, пустяки. Кстати, а директор на месте? К сожалению, Павел Владимирович отсутствует. Еще с утра ухал в городскую администрацию решить ряд вопросов по обеспечению нашего пансионата. А с кем же мне тогда утрясти, наши дела?» Поинтересовался я. По телефону вчера вечером договаривался, что Павел Владимирович будет лично присутствовать. «Могу вас уверить, Артур Сергеевич, что с этим и мне вполне по силам справиться. Павел Владимирович меня достаточно подробно проинструктировал, все с той же улыбкой, а я добрый крокодил», — ответил мне Олег Евгеньевич. «Да там и дел-то совсем ничего, одни формальности». «Ага, формальности. 5 плазменных панелей и крупная сумма денег, которой вполне хватит на покупку хорошего иностранного внедорожника. Дороговато обошлась мне такая операция прикрытия. Впрочем, деньги для меня мало значили, были лишь средством на пути к цели. Дать на лапу одному, пустить пыль в глаза второму. Вот как сейчас, взрослый мужик едва ли не лебезит передо мною, будучи почти в два раза старше, а все деньги. Уверен, что из телевизоров лишь парочка пойдет на нужды пациентов, а остальные исчезнут в домах, принадлежащих кому-то вроде этого Олега Евгеньевича. А у директора вскоре появится дорогая иномарка. Надо же куда-то потратить шальные деньги. С формальностями мы управились быстро, всего-то и прошло 15 минут, как мои помощники перетаскали плазму в кабинет Олега Евгеньевича, а я передал две пачки с банкнотами, попутно расписавшись на нескольких листах. Примечательно, но мне не дал никто ни единой квитанции расписки с указанной суммой добровольного взноса. Что ж, это только подтверждает мои предположения о будущей судьбе подарков. Конечно, упомяни я про такую деталь, и все непременно появится, но надо ли, пусть этот жадный лопух думает о деньгах и о Янке. Олег Евгеньевич глаз не сводил с ножек моей спутницы, когда думал, что за ним никто не наблюдает. Видно, что весьма охоч до денег и женщин. Его начальник, Павел Владимирович, несколько отличается от своего зама, причем не в лучшую сторону для меня. Более осторожен и подозрителен, плюс женщины его мало интересуют. Вот и пришлось срочно задействовать нужных людей, чтобы сразу после моего звонка последовал еще один, вызывающий директора на следующее утро к главе администрации в срочном порядке. А вот его заместитель оказался весьма покладист и под давлением Янки поплыл, стараясь услужить ей, ну и невольно мне попутно, любым способом. Парни, местное начальство дало добро для бесед с пациентами, Янка постаралась закрутить ему мозги, так что сейчас нас всех санитары отведут по тихим уголкам, где можно будет спокойно побеседовать с больными. Ясно, босс? Понятно. Да, вот еще раз напомню о контроле за аурой собеседника. Старайтесь не пропустить нужный момент, и если видите, что клиент не готов к нашему разговору, то тут же сворачивайте и прощайтесь, пока не наговорили лишнего. Да мы знаем, босс, не глупые же. В крайнем ответе вампиров чувствовалась плохо скрытая обида, мол, что мы маленькие, чтобы разжевывать уже оговоренное не один раз. И все же напомню еще раз, и не забывайте об амулетах, а то не хватало еще, чтобы запись вашей беседы попал в чужие руки. Все, действуйте. Из 65 пациентов интерната всего к разговору были расположены 27. Остальные кто спал, кто был занят на процедурах, а кому банально было неинтересно вести с нами беседу. Но мне и такого количества хватало за глаза. Вот только немного жалел, что не получилось пообщаться с той частью, что пошла в глухой отказ. Эти явно уже еще не смирились со своей участью жить калеками среди полноценных людей. Уж среди таких мое предложение должно было пройти на ура. Ну, или нет. Первые двое интереса во мне не вызвали, с такими вовсе не стоит обсуждать то, что я хочу предложить. Так что, спросив у них о проблемах интерната, чего бы хотели улучшить или внести нового, я быстро распрощался. А вот у третьего аура полыхала всеми цветами, характерными для злости, ненависти и зависти. Мужчину привезли на инвалидной коляске и оставили наедине со мною в маленькой комнатке. «Нравлюсь, зло?» — с непонятным вызовом спросил у меня собеседник, видя с каким вниманием я рассматриваю его. Собственно, наблюдал я за аурой, но простому человеку понять это было не дано. «Нет», — спокойно произнес я, — «совсем не нравишься. Мне только девушки по вкусу, да и те, что симпатичные». Изуродованное глубокими ожогами лицо собеседника скривилось, рот перекосился в жуткой гримасе. Опережая мужчину, готового разразиться бранью и даже позвать сиделку, чтобы та увезло собеседника в его палату, я продолжил речь дальше. «Ты только не подумай, что я издеваться пришел. Просто, ты спросил, а я честно ответил. Собственно, я пришел с деловым предложением МММ, это насчет твоего состояния. Опять какие-то протезы станешь предлагать, или новое чудо?» — сощурился собеседник. «Нахн, мне живые руки и ноги нужны. Хочу сам с себя штаны снимать, сам ложку подносить, ходить хочу сам и чувствовать при этом голой стопой почву или пол. Понимаешь?» «Понимаю», — серьезно произнес я. «Недавно, еще несколько месяцев назад, я сам испытывал определенные проблемы с ощущением окружающего мира, так что понять твои желания могу». «Ты?» — недоверчиво скривился в гримасе мужчина. «И в чем же это заключалось?» «Не имеет значения. Сейчас идет речь о тебе. Да, не мешало бы познакомиться, а то неудобно как-то общаться с безымянным собеседником. Артур, неудобно трусы через голову надевать, буркнул собеседник, но имя все же назвал. Сергей, очень приятно. Так вот, ни о каких протезах. Босс один согласился принять твое предложение и взял амулет. Очень не вовремя в голове зазвучал восторженный голос Макса. Макс, не сейчас, я сам узнаю о твоих с Виком успехах. Беспокоить меня только в крайнем случае. Ясно, Вик, это тебя тоже касается. Поняли. Сергей, извини за заминку, с помощниками общался, сообщил я мужчине, который с подозрением смотрел на меня. Ну, да, мысленная беседа вполне заметна со стороны, если не скрываться, чего я не стал делать. Гем, даже не спросил, а просто констатировал факт собеседник. Судя по очередной вспышке в ауре, никакого пиетета, любви с уважением мужчина к магам не испытывал. И даже могу догадаться почему. Видно, не раз тут появлялись геммы или их представители со всевозможными чудодейственными средствами. И каждый раз пробуждали надежду в искалеченных людях, которая вскоре их покидала. Гем, согласился я. Только я пришел не байки травить о том, выращу новые руки и ноги и залечу лицо. На моих словах Сергея передернуло, как если бы я сказал что-то омерзительное или глубоко плюнул ему в душу, задев ту струну, что еще продолжала трепетать. «Говори быстрее и убирайся», — произнес он, вновь наливаясь ненавистью ко мне, такому молодому и здоровому. «Я могу подарить тебе новое тело, здоровое, в котором ты сможешь вновь ощутить всю полноту жизни. Понятное дело, что не за так, придется послужить и послужить долго». Ха-ха-ха, на дикий хохот калеки в дверь заглянула медсестричка, что прикатила коляску, но я поспешил отправить ее, быстро успокоив, а говорил, что не с чудом пришел, отсмеявшись, сообщил мне Сергей. «Ладно, Ауфидерзин, погоди, я не все сказал, здесь и в самом деле никакого чуда нет, скорее, суровое нарушение закона. Я, некромант, могу поднимать мертвых, создавать кадавров и гомункулов, а еще по силам изгнать одну душу из тела и заселить в то новую, твою, к примеру. Интересно? Продолжай», — хрипло потребовал Сергей. «В общем, в грубом приближении, это будет выглядеть так. Из машины выкинули ее постоянного водителя и посадили нового. Тебе в новом теле будет достаточно комфортно, а когда привыкнешь, то и вовсе не отличишь от своего родного. Сможешь пить, танцевать, девчонок тискать и не только. Взамен что? Подписать договор кровью, чтобы через 50 лет моя душа стала твоей навечно? Зачем, если пожелаю, то она и так станет моей, достаточно просто шевельнуть вот этим». Я немного приподнял свою трость и негромко ударил той по полу. «Тогда зачем? Мне потребуется твое безоговорочное подчинение. И твои знания, ты кем был до ранения? Командиром мотострелковой роты. Воевал долго? Помнишь еще старые знания или все позабыл? Чему учили в армии и чему учил ты сам? Да я половину своей службы провел на войне», — заскрипел зубами Сергей. «А это без малого 5 лет. Вот и отлично», — обрадовался я. «Этим же и займешься и у меня. Правда, роту не обещаю, но отделение или два найду». «Снова убивать?» — спросил мужчина и цепко посмотрел мне в глаза, ловя взгляд. «И, подозреваю, что не солдат вражеской армии. А тебе не все равно, Сергей?» — вкратчиво поинтересовался я. «За то, чтобы пожить полноценной жизнью, можно отнять несколько чужих. Не так ли? Тем более, я же вижу, что ты не ангел и всякое приходилось делать. Я совсем не против», — негромко произнес мужчина и опустил взгляд в пол. «Да я сотню готов вырезать, нет, зубами загрызть, чтобы вновь почувствовать себя полноценным мужиком. Значит, согласен? Да, тогда держи вот эту пластинку. Ночью, сегодня или завтра, просто положи ее под язык и подумай, что хочешь уйти из этого изуродованного тела, а дальше я все сам сделаю. Обещаю, что через 5 дней сможешь пройтись на своих ногах и снять девчонку, если не передумаешь». Все вышло, как я и рассчитывал. Мне удалось рекрутировать, так сказать, 3 бывших военных, еще одного уговорил Макс, и 2 согласились на мои условия после беседы с Виком. Итого 5 душ покинули свои бренные оболочки и оказались в обсидиановых сферах, которые я спрятал возле интерната инвалидов. Мои амулеты, которые выталкивали дух из тела и помогали найти обсидиановую ловушку, рассыпались прахом в течение следующего часа, как погибал человек, и определить, что здесь произошло по сути, убийство, мало кому по силам. Ловушки с плененными душами были доставлены Максом на 2-е утро после посещения интерната, а в полночь я провел ритуал поднятия, и первым был Митин. Тело, крепкий мужчина примерно 40 лет с легкой проседью в волосах и небольшой бородкой, лежало на гладкой поверхности обсидиановой плиты. На груди находилась сфера с пленным духом, захваченным на кладбище. Я специально подобрал так, чтобы новая оболочка была похожа на профессора при жизни, только чуть моложе, чем он встретил смерть, да физические параметры тела получше. В отличие от просиживающего полдня за столом и бумагами профа, бывший владелец работал грузчиком и был в меру крепок. Конечно, несколько подпортил себе организм алкоголем и куревом, но это были мелочи. После ритуала вселения организм постепенно придет в норму и даже станет еще крепче. Ведь, по сути, я создавал некий аналог бесноватого, одержимого духами, который всегда отличался большей силой и крепостью здоровья. Пока размышлял, мертвые, вернее, обездушенные, в нем поддерживались процессы жизнедеятельности на самом минимальном уровне, нечто близкое по состоянию к летаргической смерти, тело шевельнулось, потом еще раз вот дернулась правая рука, качнулась голова, в следующее мгновение тело выгнуло дугой, едва не сделав классический гимнастический мостик, а потом он издал вопль, длившийся несколько минут. Стоявший рядом со мною Макс невольно вздрогнул и тихо выругался себе под нос, отреагировав на это событие. Когда тело, вернее, уже профессор Митин, открыл глаза, я негромко произнес: «Добро пожаловать в наш клуб немертвых, профессор». Тот долго смотрел на меня, потом еще дольше шевелил губами, издавая невнятные звуки. И только через 10 минут после оживления Митин смог произнести нечто членораздельное. «Здравствуй, некромант», — более-менее внятно сказал проф, немного удивлен, что ты решил выполнить свое обещание. «Я немного сомневался, что могу обрести вторую жизнь, да, я плохо чувствую свое новое тело и почти не получается шевелиться». «Это нормально, нормально», — успокоил я своего собеседника. «По факту, ты сейчас новорожденный и все ранее выработанные навыки и рефлексы в этом теле практически бесполезны. И долго мне младенцем жить?» – недовольно поинтересовался проф, пытаясь поменять позу. Получалось у него, к слову сказать, не шибко хорошо. Каждая конечность двигалась то излишне резко, то чересчур замедленно. «Сутки, может, двое», – пожал я плечами в ответ. «Тут все зависит от индивидуальности». «Ладно, проф. Сейчас мои помощники отнесут тебя в другую комнату, где и будешь заниматься дальнейшими самосовершенствованием. Поговорим через денек-другой, тогда же обсудим и твою информацию о местоположении данных по институту в Великогорске. Не забыл, надеюсь, ничего? Нет, я все помню четко. Хоть сейчас на ощупь найду, если отведешь в нужное здание». «Ну, думаю, так торопиться не стоит», — улыбнулся я. «Ждали они 30 лет, подождут и еще с месяц». По команде Макса, его подручные, низшие вампиры, до этого терпеливо ожидавшие в коридорчике за дверью, подхватили профессора и унесли и помещение. Когда место на плите освободилось, я с Максом положил следующую пустую человеческую оболочку, и водрузили на грудь очередную обсидиановую сферу. Попутно помощник задавал вопросы, а я отвечал: «Артур, а почему нельзя создать таких кадавров побольше? Силой времени же тратится много меньше, чем на того же вампира. Да у тебя с нашими магами было потеряно столько времени, что за 5 некромантов легко получилось бы 10 вампиров. Мне нужны все. Вампиры, химеры, умертвия, маги, кадавры с гомункулами. Такое разнообразие позволит решать почти весь спектр возможных задач. Плюс я сам совершенствуюсь. Каждой твари по паре», — хмыкнул помощник. «Нечто вроде. А насчет кадавров могу сказать вот что. Несмотря на определенную легкость в создании, они убыточны. Вот если в тебя выпустить магазин из автомата, что будет? Если не в голову и не серебряные пули, то ничего. Почти ничего», — слегка недоуменно произнес парень. «Успею добежать до стрелка и перегрызть тому горло. Или убежать, если врагов много. Но ведь ты сам говорил, что и этих ребят простой пулей не возьмешь». «Не возьмешь», — согласился я с ним, — «но только если одна или парочка, и на серебро реагируют по-другому, более губителен этот металл для них. Если ранит таким боеприпасом, то без моей помощи или помощи некромантов или же магов крови не выживут. Если только не в голову мне такую пульку засадит», — хмуро произнес вампир. «И не в сердце». «Да, в голову или в сердце, и ты умрешь за минуту», — произнес я. «Чем-то эти кадавры напоминают низших вампиров, но в отличие от них могут спокойно находиться на солнечном свету, да и более человечны, так сказать, нет в них шальной злости, удали и приступов безрассудства, что привычны твоим подопечным. Ладно, с теорией я тебя потом более подробно познакомлю, а пока давай работать, а то нам тут еще пятерых зачаровать нужно.